Евнух потрепал ее по плечу и удивился краске, залившей лицо Киры. Этой матери четырех детей исполнилось 33. Она многого добилась в жизни, но не стеснялась признавать свои ошибки. Хаджибей долгие годы ждал, чтобы Селим стал султаном. Теперь он молил Аллаха, чтобы Сулейман оказался достойным наследником. Эта фантастическая женщина родила великолепного принца. «Присядьте у огня и расскажите нам о кончине Ахмеда», — сказала Кира и предложила. «Хотите персикового шербета?» Рабыня тут же подала кубок. Ахмед всюду терял своих соратников. Когда он понял, что проиграл, то сбежал в ближайшую деревню, скрывая свое имя. Бедный принц, он, как всегда, ошибся. Его прислужники разорили эту деревню 2 дня назад, и его тут же узнали. Жители захватили Ахмеда в плен и дождались приезда Селима. Зулейка возбужденно слушала евнуха. «Как он умер, Хаджибей! Как сдохла эта свинья!» Евнух улыбнулся ей. Годы не изменили эту гордую китаянку. Считая Ахмеда врагом, она была безжалостна. «Терпение, дорогая, я сейчас расскажу об этом». Он сделал глоток шербета, а потом продолжил. Ахмед предстал перед братом, а потом разрыдался, как ребенок. Принц Селим просил его воспринять поражение, как волю Аллаха, и умереть, как подобает атаманскому принцу. Черный раб держал саблю Ахмеда, и тот должен был упасть на нее, но принц дрожал от страха и умолял Селима убить его. Наш господин пояснил, что пророк запрещает братоубийство. В этот момент начался дождь, и Селим постепенно терял терпение. Раздались раскаты грома, но Ахмед так и не мог порешить себя сам. Потом в близстоящий дом ударила молния. Собравшиеся посмотрели на происшедшее, и когда они опять повернулись, Ахмед уже лежал пронзенный саблей. «Так и должны умирать предатели», — заметила Зулейка. «Не мой слуга, который держал саблю, обучен грамоте и прислал мне записку. Кто-то подтолкнул принца Ахмеда на эту саблю, но никто этого не видел. То была рука Ибрагима». «Какой ужас!» — испуганно прошептала Фирузи. «Разве это ужасно, когда враг умирает?» «Зулейка, пойми меня правильно, я рада, что Ахмед мертв, но почему Селим должен был стать его палачом? Почему он не привлек судей? Теперь люди скажут, что он убил брата, чтобы получить трон?» Зулейка бросила презрительный взгляд на Фирузи, но Кира обняла подругу. «Нет, дорогая, никто не назовет Селима убийцей и лицемером. Если бы он не расправился с братом, то этого бы не поняли. Номинально Ахмед оставался наследником, так как султан из-за болезни не мог публично отлучить Ахмеда от трона и назначить нашего мужа. Те люди, которые вместе боролись с Селимом, ждали, что он избавится от соперника. Другого выхода не было. Селим мог пытать брата, но он этого не сделал. Наш господин дал ему возможность умереть с достоинством и быстро. Когда он вернется, мы будем напоминать ему о том, что произошло. Хотя Ахмед был врагом, он все же оставался братом Селима, и принц, конечно, горюет по нему. «Кира», — сказал Хаджибей, — «у меня такое впечатление, что ты прожила 1000 жизней. Мне надо было назвать тебя Хафиз, что означает «мудрость». «Мне больше нравится мое имя», — рассмеялась старшая жена. «Вряд ли я могла бы оправдать другое. Это было бы слишком трудно. Всем не угодишь». «Каждое твое слово — жемчужина», — воскликнул евнух. Женщины захихикали. «Запомните, мои дорогие, вы не должны выказывать чрезмерную радость». «Убирайте с моих глаз, старый интриган!» — рассмеялась Кира. Хаджибей поднялся и с улыбкой покинул гарем. Через несколько недель счастливая семья встречала принца Селима. Но их встречу омрачили две трагедии. Поприветствовав своих жен, принц отвел Зулейку в сторону. Внезапно все обернулись на ее крик. Лицо третьей жены исказилось от горя. Муж обнял ее, когда женщина разрыдалась, но не прошло и минуты, как Зулейка взяла себя в руки. Она смахнула слезы со щеки, потом позвала своих сыновей, Абдулу и Нуреддина, и попросила разрешения удалиться к себе. Селим вернулся к семье. «Погиб принц Омар», — сказал он, — «в последней битве с моим глупым братом. Мальчик умер очень храбро. Сулейман с Мухаммедом пытались помочь ему, но он был смертельно ранен. Братья разделались с его убийцами». Слова были не нужны. Много лет семья Селима жила в мире, любви и согласии. Ни один ребенок не умер. Вторую горькую весть принес гонец. Принц Каркут умер. Он принял яд, чтобы не стоять на пути у сводного брата, и послал Селиму свое благословение. В эту ночь в спальне Киры принц плакал. Он всегда любил Каркута, который был прекрасным губернатором македонской провинции. Сводные братья были очень близки и дружили с детства. «Меня станут винить в его смерти», — сказал Селим. «Все будут говорить, что это я убил его». «Почему?» «Уже ходят слухи, что я собственноручно прикончил Ахмеда. За 2 года в Константинополе забыли, каким он был чудовищем». Кира не могла этому поверить. «Это правда. В городе поговаривают, что я держу отца под арестом. Люди считают, что султан послал янычар, чтобы взять меня в плен, когда я приехал в Константинополь, но воины предали владыку». Принц тяжело вздохнул. «Скоро они будут называть меня самозванцем. Врачи говорят, что отец не поправится, а визири объявят меня султаном. Через несколько дней я надену саблю священного Айяба. Давно пора». Селим удивленно посмотрел на жену. «Турции нужен сильный властелин, иначе империя развалится. К счастью, правители Западной Европы слишком заняты внутренними проблемами, только поэтому они не объявили нам войну. Эти люди считают нас варварами. Короли мечтают сразиться с турками, чтобы завоевать себе уважение и новые земли. Они постараются победить мусульман. Вспомни Испанию. Фердинанд и покойная королева Изабелла избавились от евреев, а ведь они образованные люди, хотя и не христиане. А сколько погибло во время Инквизиции? Мы не должны допустить такого в Турции. Наш султан должен быть сильным. Ты нужен народу. Ты говоришь, как турчанка. Я прожила 13 лет в Европе, а большую часть жизни с тобой. И здесь я познала счастье. Селим горько вздохнул. Если бы другая женщина сказала мне что-то подобное, я принял бы это за лесть, но ты... Несравнима ни с кем. Твоя искренность радует меня. Поцелуй меня, любимая. Губы встретились, и желание волной охватило принца. Эта женщина имеет на него странное влияние, думал он. Она никогда не разочаровывает и никогда не надоедает. С Зулейкой Селим занимался любовью, как дикарь. Он никогда не забывал, что станет султаном, а она помнила, что родилась принцессой. Это была вечная схватка. Сегодня впервые Зулейка выказала истинные чувства, и тому причиной была смерть ее сына.